На Фаукса его слова, похоже, не произвели впечатления. «Детектив, не знаю, о чем вы. Я тут стараюсь подготовить стратегию защиты, потому что, мне кажется, обвинение собирается сегодня свернуть шатры. Так что, если не возражаете...» Отвечая, Босх смотрел на Стори. «Никакой стратегии, никакой защиты. Руди Таферо арестовали сегодня утром. Он обвиняется в убийстве и попытке убийства. Уверен, ваш клиент может рассказать вам об этом все, адвокат. То есть, если вы еще не в курсе». Фаукс резко встал, словно выражая протест. «Сэр, для вас абсолютно неправильно подходить к столу защиты, и...» Два часа назад он заключил сделку и выкладывает все. И снова Босх игнорировал Фаукса, глядя только на Стори. «Так что я тоже предлагаю сделку. У вас 5 минут, чтобы подойти к Лэнгуайзер и Крецлеру и согласиться на признание в убийстве Кременс и Лопес». «Это нелепо. Я подам жалобу судье». Теперь Босх посмотрел на Фаукса. «Давайте, но это ничего не изменит. 5 минут». Босх отошел к столу секретаря суда перед скамьей судьи. Сбоку лежала груда вещдоков. Босх просматривал их, пока не нашел нужный плакат. Взял его и отнес к столу защиты. Фаукс все еще стоял, но наклонился, чтобы Стори мог что-то шептать ему на ухо. Босх бросил на стол плакат с увеличенной фотографией книжного шкафа в доме Стори. Постучал пальцем по 2 книгам на верхней полке. Заголовки на корешках читались вполне ясно. Одна книга называлась «Искусство тьмы», другая — просто «Босх». «Вот они, твои прототипы». Оставив вещественное доказательство на столе защиты, он направился было обратно к столу обвинения. Однако, сделав пару шагов, вернулся и оперся ладонями на стол. Посмотрел прямо на Стори и заговорил, немного повысив голос, так, чтобы Маковой расслышал на галерее для прессы. «Знаешь, в чем была твоя главная ошибка, Дэвид?» «Нет». В голосе Стори звучала насмешка. «Скажи, сделай милость». Фаукс тотчас же схватил клиента за руку, призывая к молчанию. «Наброски для Таферо», — произнес Босх. «Знаешь, что он сделал? Пошел и положил эти твои рисуночки прямо в твою банковскую ячейку в City National Bank. Он знал, что они могут пригодиться, и они, разумеется, пригодились. Сегодня утром он использовал их, чтобы самому откупиться от смертного приговора. А что используешь ты?» Во взгляде Стори что-то дрогнуло. Сомнение? Нерешительность? Всего на мгновение, но этого было довольно. Босх понял, что все кончено. Стори тоже знал это. Босх выпрямился и мимоходом посмотрел на часы, потом на Фаукса. «Осталось 3 минуты, мистер Фаукс. На кону жизнь вашего клиента». Он вернулся на свое место и сел. Крецлер и Лэнгуайзер наклонились к нему, но Босх покачал головой. «Давайте-ка просто посмотрим, что будет». За следующие 5 минут он ни разу не взглянул на стол защиты. Слышал приглушенные голоса и шепот, однако слов разобрать не мог. Зал суда заполняли зрители и представители прессы. За столом защиты молчание. Ровно в 9 утра дверь позади скамьи присяжных открылась, и судья Хоктон легко взбежал по ступеням к своему месту. Сел и окинул взглядом столы обвинения и защиты. «Дамы и господа, мы готовы к приходу жюри?» «Да, ваша честь», — ответил Крецлер. За столом защиты молчание. На лице Хоктона отразилось некоторое удивление. «Мистер Фаукс, могу я пригласить присяжных?» Босх откинулся назад, чтобы видеть защитников. Фаукс сутулился в кресле. Никогда раньше он не позволял себе в зале суда такой позы. Локоть поставил на подлокотник, руку поднял. Он крутил в пальцах ручку и, казалось, погрузился в глубокие гнетущие размышления. Его клиент напряженно застыл рядом. «Мистер Фаукс, я жду ответа». Фаукс, наконец, поднял взгляд на судью. Очень медленно встал с места и подошел к трибуне. «Ваша честь, позвольте на минутку подойти к вам». Судья оказался любопытным и раздраженным. Существует общепринятая практика процессов. Все неподлежащие оглашению ходатайства подаются к 8:30 утра, чтобы их можно было обдумать и обсудить в кабинете судьи, не отнимая времени у суда. Это нельзя обсудить в открытом судебном заседании, мистер Фаукс. Нет, Ваша честь. Отлично. Давайте. Хоктон взмахнул обеими руками, словно приказывал грузовику дать задний ход. Юристы подошли к судье. Со своего места Босх видел их лица и догадывался, о чем там шепчутся. Фаукс казался мертвенно-бледным, а Крецлер и Лэнгуайзер после нескольких слов словно вдруг стали выше ростом. Лэнгуайзер даже оглянулась на Босха, и он увидел победный блеск в ее глазах. Он внимательно посмотрел на обвиняемого. Дэвид Стори медленно повернулся, и их глаза встретились в последний раз. Босх не улыбался, не моргал. Он ничего не делал, только смотрел. В конце концов, Стори первым отвел глаза и уставился на лежащие на коленях руки. Босх ощутил пробежавшую по телу дрожь. Ему уже случалось испытывать такое, когда перед ним на мгновение возникало обычно скрытое лицо чудовища. Консультации закончились, обвинители быстро пошли к своим местам. Возбуждение сквозило в их походке и на лицах. Джон Ризенфаукс, напротив, будто с трудом передвигал ноги. «Вот и все, Фаукс», — в полголоса проговорил Босх. Лэнгуайзер схватила Босха за плечо. «Он собирается признаться», — прошептала она возбужденно. «Кременс и Лопес, когда ты пошел туда, ты предложил назначение наказаний с последовательным или одновременным их отбыванием?» «Ни того, ни другого. Ладно. Мы просто согласились на временное, но идем в кабинет судьи вырабатывать детали. Сначала нужно официально обвинить Стори в убийстве Лопес. Хочешь пойти и произвести арест?» «Как угодно. Босх знал, что это просто юридическая формальность. Стори уже находился под стражей. Ты заслужил, Гарри. Мы хотим, чтобы ты был там». «Превосходно». Судья один раз ударил молотком, привлекая внимание присутствующих. Репортеры на галерее для прессы подались вперед. Они понимали, происходит что-то серьезное. «Объявляется перерыв до 10 часов», — объявил судья. «Сейчас я приглашаю стороны в мой кабинет». Он вскочил и быстро спустился по 3 ступеням к задней двери, раньше, чем полицейский успел объявить: «Всем встать». Глава 46.